Девятое. В третьем периоде творчества Адоевского несколько угасает его теоретическая мысль. Он чрезвычайно много и тоже разносторонне работает практически, о чем красноречиво свидетельствуют недавно опубликованные дневники. Но по-прежнему он стремится к философскому осмыслению своего жизнечувства. Его все больше увлекает развитие естествознания. Тот дух пытливости и исследовательской неутомимости, который определил собой успехи наук о природе в XIX веке. Адоевский отходит от идеализма и становится реалистом, элементы чего в нем всегда были сильны. Только теперь реальность прежде всего и больше всего есть то, что открывается нам в фактах, а не в интуициях. Еще в «Русских ночах» Фауст высмеивает фактоманию, а теперь Адоевский особенно дорожит именно накоплением фактов. Это не позитивизм, а именно реализм. Отрицания метафизики нет у Адоевского, но он склоняется теперь к тому, что в те годы Гартман назвал индуктивной метафизикой. Адоевский не имел большой славы при жизни, еще меньше по смерти, но теперь, когда мы обладаем довольно значительным материалом, извлеченным Сокулиным из бумаг Адоевского, хранящихся в публичной библиотеке в Петербурге, мы должны без колебаний отвести Адоевскому очень существенное место в развитии русской философии в первую половину XIX века. На Адоевском лучше, чем на ком-нибудь другом, можно выяснить истинное смысл влияния Шеллинга на русскую мысль. От Шеллинга русские брали не только тонко разработанную систему трансцендентального идеализма, натурфилософии, эстетики, но получали от него огромное философское возбуждение, которое сыграло свою роль и у тех, кто не следовал Шеллингу. Мы сейчас, например, перейдем к изучению философского творчества Чаадаева, которого никак нельзя причислить к шеллингианцам, но который, по его собственному свидетельству, был очень многим обязан Шеллингу. Адоевский же был в первом периоде творчества горячим поклонником Шеллинга, и закваска идеализма, особенно в его эстетическом аспекте, глубоко оплодотворила мысль Адоевского. Даже в тот период, второй, когда интересы Адоевского от натурфилософии передвинулись в сторону антропологии, когда он много и глубоко входил в исследование внутреннего мира человека, Адоевский не отходил ни от идеи единства природы, ни от гносеологического идеализма, хотя и выдвигал три единства веры, знания, искусства. В учении об инстинктуальной сфере в человеке Адоевский шел путем параллельным шеллингианской школе в Германии, особенно Карусу. Хотя и был самостоятельным в своих изысканиях, надо отметить, что в русской философской литературе 30-х и 40-х годов именно этот термин Адоевского «инстинктуальная сфера» встречался часто, чем свидетельствуется его влияние на русскую мысль. Что же касается историософских высказываний Адоевского, критика Запада, проблема всеобъединяющего синтеза, то он здесь прокладывал путь для тех идей славянофилов, которые получили свое яркое выражение уже в 40-х годах. Влияние Шеллинга долго еще будет встречаться нам в обозрении русской философии. И первым мыслителем, на котором так или иначе отразилось его влияние, является Чаадаев, к изучению которого и перейдем.